Марка это улыбна, но воды у него под рукой не было. Фляга в инвентаре рюкзака, а значит, тут он подумал еще об одном моменте. Надо бы проверить Ваню. Вдруг и с его благодатью что-то не так, закинув всю добычу в рюкзак. Для безопасности Марк вскарабкался на дерево, помня о возможности проникновения в его собственное пространство. Он что-то увлекся, наслаждаясь возросшей ловкостью и силой, несмотря на боль в боку, весьма бодро добрался до самой верхушки и отсюда осмотрелся. Вокруг до горизонта стелился лес, однако совсем неподалеку его характер резко менялся. Что это за деревья там росли, Марк затруднялся сказать, но совсем неподалеку прослеживался изогнутая вытянутая линия, где деревья были чуть выше и намного зеленее. В играх так обычно выглядят джунгли. На ветвях обилие разных лиан и цветов. Видать, оттуда и пришла эта обезьяна. Как правило, джунгли были гораздо опаснее, чем стартовые локации. Марк решил, что он подошел близко к новому биому, и это хорошо. Сильные монстры быстрее прокачка, но стоит ли оно того, вопрос спорный. Покрутившись, он осмотрелся и заметил, что в другой стороне, там, где продолжался обычный смешанный лес, поднимается и пульсирует алая стена. Вот оно, она короче ему туда. Еще он обратил внимание, что по центру за красной стеной поднимается какая-то линия, устремляясь прямо в небеса. Все же, прежде чем изучать джунгли, он решил добраться до центра этой зоны повышенной активности. Вероятно, там удастся подкачаться и получить новых плюшек. Закончив с разведкой, он активировал перенос через меню сферы. Произошел он почти моментально. Вспышка, сначала темнота, затем белизна, и вот он уже стоит у своего монолита изогнутого и переливающегося. Первым делом Марк сбегал к Ване. Тот лежал на постели постановая. «Эй, Фиолетыч!» – вскрикнул Марк, призывая помощника, который куда-то запропастился. Бестелесная рожа появилась прямо из воздуха. «Слушаю, повелитель, оценка». Фил быстренько просканировал и выдал свой вердикт. Заражение немного ускорилось, ориентировочно остается 6 часов. Марк глянул таймер, а времени прошло меньше, так что надо поторапливаться. Ладно, а если так, Марк положил руки рядом по центру груди и еще раз активировал благодать. Никаких дополнительных сообщений, все лишь по ощущениям. Узор усилился и углубился вплоть друга. 6,5 часов, сразу же провел анализ Фил. Отлично, кивнул Марк. По сути, он смог вернуть изначальное время. Теперь меня. Ваше время 20 часов, сказал неутешительно Фил. Марк попробовал повторить процедуру с собой, но голова закружилась. Внимание! Для безопасного использования благодати требуется восстановить питательные вещества. Рекомендуем поесть и попить высокопитательной воды. Еще один момент, на который Марк быстро нашел ответ, пока добирался до кухни. Он обладал усилением сферы, которое делало его отличным от простого человека. Видимо, именно из-за этого лечение требовало больше силы и энергии, которая не отображалась. На кухне он подставил картонку с едой под струю воды и с удовольствием наблюдал, как рисунок приобретает объем, появляясь буквально из воздуха, словно еду печатает невидимый 3D-принтер. В нос ударил приятный аромат, сразу увеличив слюноотделение. Марк жадно облизывал губы, предвкушая, как он вопьется зубами в бургер. А их тут было аж 2, и каждый выглядел изумительно. Ждать пришлось недолго, вся магия системы заняла меньше минуты, но Волков просто изошелся весь. Готово, он схватил еду, которая окончательно сформировалась вместе с подносом, и принялся жрать. Не есть, ни уж тем более кушать, как это делают дети, а жрать, жрать, и еще раз жрать. Уничтожил еду буквально за пару минут. Живот вроде наполнился, но не до конца. Марк тут же активировал второй поднос, на удивление обнаружив, что его содержимое немного отличалось, но это было только лучше. Миром правит разнообразие. Со второй порцией он управился еще быстрее. Еда была нереально вкусная и бодрящей. Каждый укус проваливался в него, как в бездну. Сразу после приема пищи, он подлатал свой бок и вызывал Фила для оценки. Результат в этот раз превзошел ожидания, хоть шкала заражения не изменилась, так и оставшись на 49%, но время увеличилось до 25 часов. Так что Марк решил провернуть эту штуку и с Ваней. Еще раз, 6 часов 40 минут, сообщил Фил. Отлично, вздохнул Марк, выиграв еще немного времени им обоим. А теперь за дело. После этих процедур он чувствовал себя немного уставшим, но пока решил не торопиться с третьей порцией. Оставив ее про запас, карточку вместе с коробочкой он переложил в ящик на кухне и вернулся к монолиту в центре своего пространства. Вокруг территории его жилища, но уже гораздо дальше витал густой туман. Марк вышел из своего пространства, которое называл оазисом. Когда и если он сможет дать название своему миру, то именно так его и назовет. Его пространство может оказаться пристанищем и оазисом для группы избранных, которых Марк выберет сам, достойных на его скромный взгляд, конечно же. Он не тешил себя надеждами, что получится создать здесь утопию, скорее жесткую автократию под его благосклонной рукой. От такой мысли у него даже мурашки пробежали по коже, и подобно своим первобытным сородичам, он ловко ринулся по дереву вниз. С верхушки он уже выстроил маршрут к красной зоне и сразу сменил направление, пробравшись прямо через лес к следующей просеке, пока что подальше от джунглей. Прокачка – это хорошо, но изнурительные битвы один на один – пока не лучший способ для этого. Чем ближе он подходил к красной зоне, тем мрачнее становился лес, и вскоре объявились зомби. Первая группа бодро выскочила на тропинку и бросилась в его сторону. Шесть разношерстных зомбари, как по габаритам, так и по одежде. Их словно специально собрали из разных эпох. Марк рванул им навстречу, стараясь контролировать благодать мысленными усилиями, чтобы она не отнимала много сил. Первый зомби уже реально бежал и прибежал к своей смерти, как и следовавшие за ним. Копье Марка, словно умелая рука факира, нарисовало длинный сплошной узор, отделив все пять голов. Благодать сработала послушно и ровно в момент удара, на несколько мгновений, позволив, сделав движение плавным и максимально эффективным. Да и усиление пришлось только на голову, заставив нервные импульсы бежать идеально. Зомби по инерции налетели друг на друга, столкнулись, образовав толкучку безголовых болванчиков, и повалились. Марк тут же разорвал дистанцию, чтобы их кровь не попала на него. Подождав немного, он двинул дальше. Кроме 10 единиц эссенции, больше ничего из них не выпало. Приспосабливаемся. А за зомби уже побольше капать стало. Еще две пачки зомби по 6 штук появились спустя пару минут, напав на него с двух сторон, когда он зашел в узкое место на тропинке. Было неожиданно. Да и две твари обладали особенностями, они выстрелили в него длинными языками, каждые метра по 3. От первого он уклонился, а второй угодил в копье и вцепился накрепко. Остальные зомби в этот момент бежали. Марк ловко сместился и использовал этот длинный мясной канат, чтобы подсечь остаток этой пачки. Получилось. Зомби повалились и покатились по небольшой неровности земли прямо на тропинку. Второй языкач внезапно сбросил свой язык и выстрелил еще раз, а за ним следом такой трюк повторил первый. Опомнился, называется. Благо реакции хватало от них отбиваться, а потом подоспели обычные, закрыв на некоторое время Марка от языкастых. Он быстро уничтожал их точными ударами, а парочка проблемных не стояла на месте и начала обходить. Для одного из них это стало фатальной ошибкой. Язык опять полетел в Марка, он уклонился, рывком сократил расстояние и снес надоедливую голову, в воздухе разрубив ее пополам. Второй выстрелил и попал, копье резко перерубило язык, который продолжил извиваться словно змея. Зомби начали отступать, но Марк оказался быстрее. На подготовку способности уходило какое-то время, и его было достаточно, чтобы прикончить назойливую нежить. Марк осторожно отделил язык от одежды, благо до тела он не достал, так что уровень зомбификации оставался прежним пока что. Однако Марк задумался над решением этой проблемы. В рюкзаке у него лежала веревка, а с благодатью можно попробовать поэкспериментировать. Так что он принялся за дело. Хоть усиленное новой способностью копье не изнашивалось, как прежде, но на всякий случай он подготовил еще небольшой запас в 5 штук, а потом уже принялся за свою задумку, строгая немного иные, возвращаясь все туда же к предкам. Копье все-таки предназначено для контактного боя, а вот его укороченная версия, дротик, отлично подходит для бросков. В этот раз Марк старался работать тихо, но зомби все равно нападали несколько раз, так что он успел опробовать новое оружие в деле. Зомби становились все быстрее и, подойдя на расстояние в несколько десятков метров, они рывком бросились бежать, набирая приличную скорость. Марк разобрался еще с парой таких волн, увеличив баланс эссенции. За бегунов давали по 2-3 единицы, а за некоторых даже по 4, очень редко 5. В логах Марк нарыл всего один. Испытания прошли успешно, только не все копья во время броска Марк успел усилить и парочка раскололась, да и конец у некоторых затупился. Поэтому пришлось выстругать новые. Счетчик за это время довольно быстро дошел до 207 эссенций. Не сильно впечатляюще, но рост шел и не так уж медленно, так что Марк полнился оптимизмом. Закончив с копьями и дротиками, Волков уже так неплохо поднаторел в обработке дерева, так что каждое новое давалось гораздо быстрее. Он их сразу усиливал, покрываясь узором от благодати. Последним штрихом была самая нетривиальная задача – создать под это дело ХМ «Колчан». Другое название он не придумал этой приблуде, которая все-таки после некоторых умственных усилий у него получилась. Пришлось поколдовать с узлами, а за счет усиления способностью веревки держались вместе прочно. Копья располагались ближе к спине, но они были слишком длинными. Марк быстро сгонял в оазис, подловил момент, когда зомби не было рядом. Тут всплыл еще один очень важный момент. Если он пытался телепортироваться, когда рядом были враги, система ругалась. Невозможен перенос, пока поблизости находятся враги. Именно поэтому отскок имел такой большой откат. По сути, ты мог удрать в любой момент и при этом, как думал Марк, после его использования попасть в его мир не получилось бы. Так бы гули могли рвануть следом за ним. Заметить бы они, может и не заметили, не факт, что мозгов хватило бы. А вот тупо забежать следом, это вообще свободно. В оазисе Марк скинул запас копий и дротиков, чтобы не строгать каждый раз новые, оставил рюкзак Ване, сбросил его прямо рядом с обелиском, в области, которого он постоянно появлялся. Решив, что все-таки оружие, куда важнее, тем более он уверенно продвигался в красную зону. Колчан тоже пришлось доделать, уже находясь в оазисе и спокойствии, оставив место только под дротики, которые поудобнее таскать, чем копья. Тут вам не игры, где за спиной можно тащить все что угодно. И последним штрихом добавил место под топорик, чтобы пополнять запасы прямо на месте, при необходимости. И вот, он вернулся в Этерн, уже совсем неподалеку от красной зоны. Приключения ждут нас. Именно в таком настроении он подбирался к новому рубежу. Зомби продолжали нападать волнами, еще несколько раз попадались языкастые. Он только-только начал свои эксперименты с метательным оружием, врагами и благодатью, стараясь разобраться, на что она еще способна. Лишь всего пару раз метнул усиленные ей дротики и благо успел их подобрать. Как впереди, где пересекались две тропинки, образуя лесной крест, послышались голоса. «Быстрее давай уже догоняй, старый!» Глава 11. «Да погоди ты!» — фыркнул в ответ другой голос. «Поссать спокойно не дают даже. Да сколько уже можно?» Возмутился еще один. «Ты третий раз уже бегаешь. Все это долбанное зелье, что я выпил из той, чьи коробки, чьи табакерки, что босс сдал. Да это все не зелье, а твое пристрастие к спиртному. Почки и печень убил в хлам, как ты еще нормативы по физухе сдавал, чтобы в отряде остаться. Ага, если бы я не выпил, то наверняка превратился бы в зомби». Марк не сразу увидел говорящих. Он ушел за деревья и затаился, а вот услышанное его зацепило. Было очень интересно, похоже, у этих ребят имелось то, что ему нужно. Но сможет ли он получить это, сейчас и посмотрим. Торопиться идти с ними на открытый контакт, он не стал. Оставался за деревьями и ждал, чтобы посмотреть, кто же там так горланит в желтой зоне. Встречают по одежке, как говорится, боевики с полянок, или может кто-то другой. Надеялся на второй вариант, да и он сработал вроде тихо, его не должны были заметить. Не идеально, но лучше, чем эта шумная компашка из трех человек, или больше. В любом случае вели они себя не очень профессионально. Если бы ты не зевал, тебя бы и не отравили, надо было использовать защиту. Продолжали общаться три голоса. Марк вскоре их увидел. Он медленно перемещался дальше вдоль пересечения троп, заняв позицию для лучшего обзора и увеличив расстояние до потенциальных противников. Их действительно было трое. В отличие от тех, что были на поляне, они были не с огнестрелом. Двое имели при себе арбалеты, а тот, что плелся позади, держал в руках лук. Один из арбалетчиков был в легкой броне, оба молодые. Лучник был постарше. С одной стороны, они вели себя достаточно уверенно. Двигались, держали оружие, явно не первый раз. Но их ругань и издаваемый шум, наоборот, говорил об обратном. Их же слышно за три версты. Ну не за три, но далековато. Как их еще зомби не сожрали? Слишком самоуверены в себе. Однако стоило им выйти на пересечение двух тропинок, где Марк уже отчетливо смог их рассмотреть, а они увидели трупы. Оставшиеся от недавней схватки с группой зомби, вся троица стихла. Они начали общаться жестами, делая это без резких движений, плавно и кратко. Марк замер и со своего места, через кусты внимательно наблюдал за ними и вслушивался. Все-таки не все можно объяснить словами, особенно когда попал в другой мир, и жестикуляция у двоих в каком-то моменте сменилась на бубнеж. Профи бы так не поступили. «Тише вы», — шикнул самый старший на вид, лучник. «Он, скорее всего, главный в этом трио. Развели тут базар. Осматриваемся без лишней болтовни. Тот, кто порешал эту гниль, может быть еще рядом». Парочка кивнула. Выглядели они не очень примечательно, даже по одежде. Кроме арбалетчика в броньке, на двух других была какая-то серая рабочка. Видно, что не дешевая, и без надписей. Подстрижены коротко по-спортивному. Лица тоже как на подбор. Кирпичом. Да откуда они только лезут? Не профи, а полупокеры. Ладно, полупрофи. Марк мысленно начал их обозначать, выделяя отличительные черты. У лучника имелась выдающаяся особенность, но с картошкой, он же первый и он же картоха. Второй тот, что в легкой броне был самым молодым и получил прозвище Малый. Последний, тройка, за свою рыхлую рожу был удостоен позывного Мандарин. Оружие у них тоже было необычное, скорее всего, системное. Оба арбалета словно близнецы, вроде железные. У лучника за спиной еще висел какой-то то ли меч, то ли мачете и колчан. А вот у арбалетчиков такого не было, зато у каждого имелось подобие магазина снизу. На 5 или 6 стрел, но это навскидку. А там кто его знает. После команды старшего больше не прозвучало и слова, они рассредоточились. Пробежались по тропинке, осматривая тела и почти не выпуская из виду деревья. В сторону, где находился Марк, постоянно кто-то смотрел. Дроп искали, но не нашли, как и Марк. С зомбари ему еще ничего не перепало. Один из бойцов, Мандарин, глянул на картоху и пожал плечами, а потом сделал быстрый жест, давая ему сигнал. В это же время за деревьями послышался шелест. Явилась новая порция неживых. Вооруженные люди сразу скучковались. Марк бы так и наблюдал спокойно, но сразу несколько гнилых ходоков объявились неподалеку от него. «Да откуда же вы беретесь так близко?» Он двинулся им навстречу, уходя вглубь от тропинки. Там уже раздались выстрелы, но слишком тихие. Арбалеты и лук – это не калаши. По идее, он вообще их не должен был слышать, но предположил, что дело тут еще и в усилении сферы, поднявшем абсолютно все параметры. Возможно, и благодать помогла. Мертвяки, наступающие на него, быстро перешли на бег. Марк встретил их копьем, отработав по слабым зонам. Головы уже привычно отлетели, а он сместился по дуге, углубляясь в лес и выходя к тропике сбоку, через приличное расстояние. Из боевиков на открытой местности осталось двое, они держались неподалеку от деревьев, а один, вероятнее всего, пошел проверить в чащу, наверняка среагировал на шум во время схватки Марка. Действительно, в том направлении, где он только что был, раздавался шум. Зомби нападало все больше. Однако, несмотря на количество мертвяков, троица отработала их умело, головы не отстрелили, но трупов неподалеку от них прибавилось. Отличить можно было по торчащим арбалетным болтам и стрелам, и никаких заминок. Марк уже подумывал свалить, но ситуация была сложной. Явно эти ребятушки не очень дружелюбны, вряд ли с ними получится так просто договориться, но то, что он слышал про зелье в самом начале, могло быстро решить его проблему. Вот только завидев его с деревяшками вместо оружия, пусть и точенными, вряд ли они будут церемониться. И все так же остро стоял вопрос, да какого хрена тут происходит? Он так и не сумел найти рациональное объяснение тому, почему у некоторых такое сильное преимущество в виде системного оружия. У кого-то там ноут, у других арбалеты и лук, не огнестрел, конечно, но все-таки. Это уже стало криком души, а не вопросом. Толку-то спрашивать, ситуацию это вряд ли поправит. Однако причину знать все же хотелось. Был, конечно, шанс, что они вообще не из той компашки, но такой расклад дел напрягал еще больше. Да сколько их будет тут вообще? Это что такой системный прикол? Каким-то хреном в этот мир попала не одна, а несколько подготовленных группировок солдат или наемников. Кто они там по профессии, неважно. Критически важно, что на старте они имели очень весомое преимущество. А может, эти вообще не из новеньких? Пока Марк размышлял, на поляну вернулся арбалетчик Мандарин, ходивший на разведку. Он докладывал жестами и не болтал. Лучник Картофан кивнул, осмотрелся вокруг и внезапно громко, словно его голос усилился, заговорил. «Выходи, кто бы ты ни был, у меня есть к тебе предложение». Прозвучало это с легкой угрозой, словно поняв, что погорячился, уже мягче добавил: «Оно тебе понравится, предложение о сотрудничестве». Он отработал этих мертвяков четко, уже вслух вещал мандарин, и Марк смог разобрать его слова с расстояния, хотя оно и увеличилось, а тот уже тише дополнил: «Видимо, он действует в рукопашку». Марк потрогал висок и ощутил, что от него к уху тянется рельефный узор шестиугольников, слегка пульсируя. «Благодать помогает, значит, сама, какая хорошая. Я знаю, что, скорее всего, ты ближник», — продолжил Картофан. «Тогда мое предложение будет еще лучше. Если захочешь, мы сможем предоставить тебе любое оружие на выбор. Хоть меч, хоть топор, захочешь лук или арбалет, этого добра у нас навалом, да хоть винтовку. Вот только огнестрел надо еще заслужить. У нас большая группа, и в стартовой локации скоро останется только она». Марк колебался, да и про копье Картоха лидер почему-то не сказал. Непорядок. Время шло, наемники ждали, а судя по словам, они были чересчур уверены в себе. Первым не выдержал Малый и зачем-то добавил несдержанно: «Что тут решать, принимай выгодное предложение, лучше не будет уже. Или может, ты хочешь почувствовать себя рабом? Такая возможность тоже имеется». А вот это уже звучало прям очень не очень. Старший сблизился с ним и зарядил хорошего леща, схватил за грудки и что-то заговорил на ухо. Марк мог разобрать только интонацию. В ней были одни угрозы. «Прости, возможно, это прозвучало как угроза, он просто молодой и горячий, старался реабилитироваться старший. Пытался взять тебя на понт». Малый, потирая разбитое лицо, тоже добавил: «Это была глупая шутка». Он открыл рот, но от взгляда Картохи сразу заткнулся. Марк размышлял и перебирал варианты, ему нужно было зелье, которое может быть у них. Однако их настрой, мягко говоря, не самый лучший, и с такими дел он не хотел иметь, хотя, видимо, придется. Убить, хаем, тоже как вариант. Однако, кроме зомби, Марк еще никого не мочил, и начинать что-то не очень хотелось. Врать он не любил, но решил подыграть им. Подойдя ближе к тропинке, со своей позиции, глядя сквозь заросли, присмотрелся. Были они далеко, арбалеты и луки не калаши. Так что Марк все-таки решил поговорить, несмотря на их скверное приветствие. «Я с радостью присоединюсь к вам, но хочу увидеть честность ваших намерений», — Марк оценивал ситуацию. Наемники пока не двигались, однако переговаривались шепотом. «Если они не согласятся, он просто убежит и спрячется в своем пространстве. С его усилением сделать это не проблема. Зомби тоже не будут помехой, к ним он уже немного привык. Да и не такие опасные они для него». «Чего ты хочешь?» — крикнул в ответ лидер тройки Картоха. «Мне нужно зелье против зомби-вируса». Волков старался не выдать лишнюю инфу. «Если у вас есть такое, то положите его на пересечении тропинок рядом с деревьями. Тебя покусали?» Голос старшего стал прям совсем теплым, но Марк уже не верил им, буквально кожей ощущал фальшь. «Неважно», — отозвался он. «Пусть это будет вкладом в наши будущие отношения. После того, как вы выложите зелье, то отойдите назад, я вижу, что вы вооружены. Подальше». Вопреки домыслам Марка, троица послушно выполнила его требования. Однако не совсем точно, склянка с буро-зеленой жидкостью легла не так близко к деревьям, как он хотел, для безопасности. «Ближе», — скомандовал он. На удивление его требование опять было послушно выполнено. «Все, мы поняли, отступаем», — сказал старший боец. «Мы не будем стрелять». Только Марк начал двигаться, как услышал поблизости шорох. «Зомби? Нет». Воздух рядом с ним исказился, он краем глаза заметил, как вся троица рванула в его сторону. Свист. Он машинально отшатнулся, ощущая искажение пространства еще сильнее, и отпрыгнул. Что-то невидимое, скрытое от глаз, напало на него. Боец со способностью маскировки или полный инвиз. Благодать вместе с пассивкой усиленно заработали, позволяя оценить ситуацию. Глаза улавливали мельчайшие изменения в пространстве. Шорох шагов и примятые следы на опавшей листве и сухой траве. Они приближались к нему. Марк сделал несколько резких взмахов навстречу. Деревянное лезвие встретило преграду. Копье резко улетело вниз. Свист разрезаемого воздуха повторился прямо перед лицом. Опять спасла нечеловеческая реакция. Мозг усиленно обрабатывал все факторы и позволил увернуться. Марк ударил еще, и в этот раз попал куда надо. Воздух дрогнул, исказился по форме человеческого силуэта, и моментально, словно вспышка, перед ним появился еще один боец, весь в черном. Видно только два глаза в прорези маски на лице. Ну, прям ниндзя. Вооружен двумя длинными кинжалами, который держал лезвиями вниз. Ни слова, ни приветствия или угрозы, а сразу агрессия, нацеленная на уничтожение врага. Шаги с тропинки приближались. Твою же, оба начали петлять среди деревьев, и ниндзя, то и дело становился невидимым. Марк сражался на грани своих способностей, как совсем недавно с гуль-подобной обезьяной. Только это был очень искусный человек. Шаги помощи раздавались слишком четко и близко. Марк рванул вглубь леса, опять. «Он уходит!» — крикнул ниндзя. «Я буду преследовать его. Разделяй и властвуй!» Старое доброе правило работало и тут. Один на один он бы мог его еще прикончить, но трио стрелков, даже с арбалетами, доставит проблем. Просто отбросаться дротиками вряд ли получится. Ему быстрее горло перережет этот ниндзя. Еще как вариант, Марк прикинул оторваться и скрыться в своем пространстве, но тут попробуй еще оторвись. Ниндзя мелькал за деревьями, не отставая от него. Несколько дротиков Марка пролетело мимо врага и исчезли в опавшей листве. Противник оказался чересчур ловким и быстрым. Оброски на бегу были не самым точными. К тому же он был то ли уже прокачан, то ли имел какие-то способности, позволяющие ему двигаться наравне с усиленным сферой Марком. Убедившись, что они пробежали уже немало, уйдя подальше от тройки, Марк схватился с ниндзя еще раз, уже вблизи оставив затею поразить его издалека. Частичная невидимость доставляла проблем, но он мог противодействовать ей, полагаясь на быструю работу мозга. Анализ движений выявлял закономерности в действиях врага. Удары складывались в длинные серии комбинаций, которые он постепенно стал читать и предугадывать, словно муфсит в каком-то файтинге, и быстро из обороны перешел в наступление. Два клинка ниндзя были по-настоящему смертоносны и быстры, но против копья ему тоже было нелегко. Марк старался. Правда, не будь на его оружии усиления, враг бы давно порубил деревяшку на мелкие кольца, но благодать справлялась отлично. Окажись у Марк меч или что-то покороче, то, вероятно, исход битвы был бы предрешен, однако ему повезло с выбором оружия, и столь короткая битва уже заметно разнообразила его движение. Он на ходу придумывал новые комбинации, напирая на врага. Клинки скрестились и опять отправили деревянное лезвие в землю, но Марк был готов, докрутил копье и обогнул острием оружие врага, обходя защиту. Выпустив из двух рук древко, за край придержал одной и увеличил дистанцию поражения. Режущая древесная кромка прошлась по горлу. Их схватка продлилась не больше минуты, сначала яростный размен ударами, и всего один выверенный и решающий, поставил точку. Покачиваясь, ниндзя выронил клинки, отступил, схватившись за горло, его глаза остекленели, и он рухнул. Марк вздохнул, радуясь, что сделал последний удар первым. Передохнуть не давали. Где-то вдалеке слышались крики людей, а вокруг опять объявились зомби. Откуда они появлялись, он не понимал, вероятно, спавнится где-то за пределами видимости. Враг еще дергался на земле в предсмертной судороге. Как-то слишком долго, но Марк не знал точно, как должно быть и, чтобы тот не мучился, добил его ударом прямо в сердце. Заодно решил не отдавать его на съедение зомби, и подобрал парные кинжалы, валявшиеся рядом. Нежить небольшими кучками побежала на него, но проблем таких она не доставляла. За убитого человека начислили всего 150 эссенций. Ни густо и дропа никакого, кроме оружия, не было. Черный костюм стягивать было слишком долго. Возможно, потом. Марк взял по дуге, огибая их место схватки, уже совсем неподалеку раздавались выстрелы арбалетов. Ну, как неподалеку, слышал он прилично. Благодаря благодати. А значит, дружки уже близко. Он впервые убил человека, но если честно, не почувствовал каких-то особых эмоций. Быстро, холодно и расчетливо. Не было времени предаваться рефлексии, ему надо было действовать дальше, и бежать он не собирался. Сами напали, и теперь их ждет самооборона. Заприметив густой кустарник, он обогнул его и спрятался там. Конечно же, троицу звали не так, как их представил себе Марк, но это и уже не было важно. Картоха командовал жестами и следил за картой. Найти своего товарища было легче легкого, а вот догнать. Ниндзя, в отличие от них, двигался намного быстрее, а им на пути еще и зомби начали попадаться. Серьезных проблем они не доставляли, но замедляли их продвижение. Мандарин и Малый держались по бокам, чуть позади по флангам. Смотрели по сторонам, один из них постоянно прикрывал тыл. Киллер остановился. Подал голос старший. «Давайте быстрее». Они метко отстреливали поперших кучнее зомби. Бесшумное оружие должно было не привлекать внимания, но Ходячих трупаков все равно становилось больше, ведь они приближались к красной зоне обелиска, и восставшие мертвяки становились все злее, сильнее и быстрее. «Командир, киллер пропал», — беспокойно воскликнул малый. «Твою же», — ругнулся старший. «Идем осмотрим тело и найдем этого ублюдка. В ближнем бою он может и силен, но в дальнем вы займетесь им, а я прикрою». Отстегнув из-за спины меч необычной формы, Картоха убрал лук и взял его двумя руками. «Мы его точно прикончим», — оскалился мандарин многообещающе. «Они убили еще с десяток зомбарей по пути к точке, где пропал сигнал товарища. Вон он», — указал своим стволом малый. «Вот же ублюдок, выходи, сучера». «Босс, а это что там?» — мандарин обратил внимание, тыкая пальцем в грудь товарища. На ней лежала какая-то коробочка. Первым в воздухе просвистел дротик, который не попал в цель и воткнулся в землю рядом с малым, однако следом хлюпнуло. Пара бойцов удивленно повернулась к самому младшему товарищу. Он пал первым. Клинок ниндзя, метко брошенный из куста, следом за дротиком, срезал ему челюсть и добрался до горла, перерезав артерию, кровь обильно хлынула. Два тихих выстрела незамедлительно прошили предположительное место дислокации врага. Арбалеты щелкнули, заряжая новую стрелу. Между деревьев мелькнула тень, и оттуда прилетел еще один нож, клинок, покрытый зеленоватой сеткой, похожей на соты, вошел прямо в глазницу мандарина по самую рукоять. Тот, покачиваясь, криво улыбнулся, шатнулся и начал падать, его палец нажал спусковой крючок. Арбалетная стрела, срывая кору, ушла куда-то вдаль, краем зацепив старшего. Всего пара сантиметров, которые могли стоить Картофану жизни. В последний миг он успел активировать свою способность и его накрыл щит, словно мыльным пузырем окутало. «Может, поговорим?» Картофан бешено вертелся по сторонам, придумывая, как разыграть эту ситуацию и выкрутиться. Он уже не раз пожалел, что они решили поступить именно так, но вряд ли их противник пойдет на попятную, так что надо было его перехитрить. Хоть что-то сделать. Мочевой больно защемило. Опять захотелось в туалет. «Может, и поговорим?» Раздался голос где-то сбоку, и через мгновение в щит ударило короткое копье, словно выстрел баллисты. По пузырю побежали мелкие трещины. Еще одно врезалось в меч. Каким-то чудом старый смог блокировать, но его меч улетел в сторону. Третьего старшего и последнего выжившего бойца в их группе пришило к дереву, пробив руку. Боль раскатилась волнами до плеча и ударила в голову, так что подкашивались ноги. Однако он не орал, к боли он был привычен, он все силился вытащить деревянное копье, прошившее его руку, и глубоко засевшее в стволе дерева деревянное острие. Как такое могло быть, его не волновало, он уже понял, что тут возможно все что угодно. И еще больше он был обескуражен, когда увидел молодого парня с несколькими копьями, выглядывающими из-за спины, который показался на его глазах. На убийцу он не был похож, но именно им он являлся. Марк после броска копья тут же выдернул нож из глазницы мандарина, брошенный ранее. На этом, теперь уже безымянные для него враги, перестали существовать. Остался всего один еще живой, который мог дать ему ответы. Волков в этот момент ощущал себя максимально странно, не так он представлял убийство. Если считать людей, а не зомби, на его счету было уже трое. Возможно, дело в том, что убил он не самых лучших представителей человеческого вида. Возможно, практика на зомби сгладила этот эмоциональный груз, а впрочем, неважно. Холод, который он ощущал внутри, вызывал лишь умиротворение в этом моменте. Не хватало еще мук совести в такой момент, когда его жизнь по-прежнему висит на волоске, и он продолжает истончаться. Отсчет до полного заражения шел своим ходом, а еще от его жизни зависела жизнь другого человека. Точно, не такого плохого, как эти. Главный бандит или наемник говорил про крупную группу в стартовой локации, и это только часть инфы, которой Марк планировал от него получить. Но первым вопрос задал не он. «Кто ты?» — сказал последний противник, стискивая зубы от боли. «Уже не важно», — пожал плечами Марк. «Времени у нас не так много. Твои друзья идут». Он кивнул в сторону приближающихся зомби. Несколько трупаков набрали приличную скорость, перейдя на бег, и пришлось отвлечься для их успокоения. «Продолжаем», — вернулся к нему Марк. «С того, с чего начали, есть ли у тебя зелье или, может, у твоих дружков, какое зелье?» Против заражения Картоха старался держаться, но его лицо то и дело кривилось, а он постанывал, но не переходил на крик, все еще храбрился. «Было да сплыло, что уж там врать, и ты прекрасно все понимаешь, мы тебе предложили, но на тропе подложили обманку. Марк вздохнул. Это известие его расстроило, а его стонущий собеседник поспешно продолжил. «Только не убивай, я отведу тебя в наш лагерь. У нас есть еще». Другая группа зачистила небольшой обелиск. Стартовая локация выпала на зону заражения, и здесь повсюду нежить. Так что с обелисков можно выбить награду в виде антидота против вируса зомби, поделился информацией Картофан. «С чего мне тебе верить? А вот за подсказку спасибо. Верить, не верить, это дело твое», мужик постоянно поскуливал. «Решать тебе. Если ты хапнул вирус, то времени у тебя не больше суток, а если продолжишь возиться с зомбями, то лишь увеличишь шкалу заражения и сократишь время. Однако решать тебе, как подыхать. Даже если ты меня отведешь в лагерь, я уверен, что за убийство троих из вашей банды твой босс и остальные меня по голове не погладит», трезво рассуждал Марк. «Так что это не вариант. Может, еще чем-то хочешь поделиться? Почему вас целая группа и сколько вас в общем?» Пусть к убийству он отнесся прохладно, а вот для пыток он явно не созрел. Какой бы человек плохой ни был, пытать. Пока для Марка это все еще было дикостью. Или не хватало причин. Новая пачка зомби приближалась. «Все-таки бьешь?» — скривился Картофан и вытянул руку. Марк машинально отшатнулся в сторону и поднял длинное копье, защищаясь. В свободной руке раненого врага появился пистолет. Получается, причина подъехала. Копье крутанулось молниеносно, снося кисть вместе со стволом. Оружие упало перед человеком, и этой потери он уже не выдержал. Голос разлетелся по лесу, привлекая еще больше зомби. Однако оставлять на растерзание им Марк не стал. Лучше самому убить, себе он такой участи бы не пожелал. «Бывай». Марк понимал, что поступает жестоко, но таков был новый мир и для его худших обитателей. Даже людей итог будет один, иначе месть, преследование и все такое. Деревянное лезвие пробило еще одно сердце. Зомби подбежали на крик. С десяток, но для Марка даже быстрее не составили труда. Он растянул их и убил, а после вернулся к Картофану. Тот обмяк и болтался на дротик, упав коленями на землю, а перед ним лежала коробочка. Размер и вид все тот же. Металлическая кайма была серебристого цвета, а на коже рисунок в виде человеческого силуэта. Интересненько. А это что еще за новинка? Глава 12. Было очень интересно, но торопиться он не стал. Сначала надо было все собрать. Коробочку он забрал, а потом подобрал и необычный меч. Оружие странное, но с удобной рукоятью, в чехле, который удобно расположился за спиной, как и колчан. Оба предмета вдобавок могли пристегиваться друг к другу молниями. В Марке проснулся лютый хомяк. «Все в дом, все в дом». Он снял колчан и лук у старшего. Вдобавок к мечу подобрал арбалеты и коробочки со всех убитых им. Сейчас ему немного взгрустнулось даже. Жалко этих ребят не было, а вот сами убийства нагнали на него немного тоски. Лишать жизни оказалось не очень приятно, но он разогнал тоску мыслями о награде. Помогло не сильно, все равно щемило. Живых людей порешил и все такое. Да пошли вы гребаные муки совести. Но говорят, что вначале всегда тяжело. Главное, чтобы кошмары не снились, а со временем проходит, хотя тут больше подойдет вариант «привыкнешь». Марк был уверен, что это только начало, и как бы ему этого не хотелось, повторится такое еще не один раз. Бурные эмоции быстро затмила головоломка по комплектовке за спину всего остального добра. С трудом, но получилось. Срочно надо было что-то делать с инвентарем, а то он так скоро падать будет вместе с этим добром. Убедившись, что ничего больше нет, кроме «опять поперли зомби». Новая волна стала еще больше, два десятка на него одного. Ну, такого он честно не ожидал. Среди них были и языкачи, и зомби-культуристы. Нигули уже хорошо, но здоровяки были прочнее. Волна пошла мощным клином, разделяясь и обходя деревья, но держась и растягиваясь так, что уйти Марк не смог. В ход опять пошли дротики. Их количество уменьшалось, взял бы побольше, но колчан таскать и так тяжеловато было, а еще неудобно. Хотя, наоборот, сначала неудобно. Ой, как неудобно. Если бы не усиление, он бы с копьем бегал. С одним. Марк убил десяток зомби дротиками, а копьем затыкал остальных, всех кроме культуристов. Ни копье, ни дротики их не брали. В этих тушах уже торчало по несколько. Их толстые шеи не поддавались, а в голову было без понт бить. Там тоже торчали. А толку-то? Мускулистые зомби продолжали переть на него. Что поделать? Пришлось сближаться. Их удары и попытки схватить были размашистыми, но против Марка не срабатывало, слишком быстро. Оставался вопрос, Как их убить? Ответ оказался вполне очевиден. Мясницкий меч, так он назвал оружие картохи, прорубил плоть и кости в труху. Последним штрихом собрал пригодные дротики. Доставая их из мертвяков, он приловчился проворачивать еще одну штуку. На дротиках, естественно, была сетка, чтобы были покрепче, и она действовала долго. С дротиков не спадала гораздо дольше, как и с его копья. Так вот, с дротиков, которые были совсем грязные, он снял и наложил заново, таким образом, избавившись от мерзости, которая осталась от зомби. Жижа просто испарилась. В отличие от оружия на себе он заметил, что сетка затухает со временем, а значит, надо быстрее возвращаться в оазис. С Ваней происходит то же самое, да и тут могли поблизости быть сообщники этой четверки. Так что Марк не стал медлить и зомби рядом не было, но система сразу ругнулась и не пустила, предупреждая, что он находится в слишком опасном месте. Начинается. Марк отступил обратно к тропе, на всякий случай, посматривая по сторонам на другую тропку, откуда пришли недруги. Там было тихо, хотя, буя, типичная зомби, движуха продолжалась, на запахи и мерзости, которые все это сопровождали, он тупо уже внимания не обращал. Новая партия поперла на Марка из лесу, целых 10 штук. Даже оставшись один, он прекрасно понимал, что так не должно быть. Количество зомби не уменьшается, а растет, хотя он отошел обратно. А этим мертвым мордам хоть бы что. Продолжали переть все больше и больше с каждым разом. Новая волна, больше пачек за раз и размер пачек подрос. Уже десятка минимум. Еще зомби-звуки раздались со стороны. А вот и еще одна пачка. Куда же без них? Да, что же это такое? Марк быстро их истребил. Проблемных в их рядах не было. Считай халява. Однако надо скорее обратно в оазис, а то Ванька тако не двинуть может. Этого не хотелось. Наконец, немного поплутав и скрывшись подальше от зомби, удалось найти безопасное место. Марк, не раздумывая, прыгнул в свое измерение. Первым, что он увидел, был сгустившийся вокруг него туман. Дом видно, но за ним темный силуэт, очень похожий на его. Только почему это так происходило? Эй, Фил, Фил, отзовись. Фиолетыч просочился сквозь туман и сделался хмурым. Ваш гость находится в критическом состоянии. Опять, сфера активировала одну из внутренних защит, чтобы обезопасить вас, но это временно пока. Фил нахмурился еще сильнее. Назовем это своевольной защитой, повелитель, говорил же я вам. Не опять, а снова, мысленно поправил Марк, как он предполагал. Впрочем, эй, рожа, ты чего на меня бочку катишь, строго ответил Марк, но Фил надулся еще сильнее, даже чуть подрос. Я не качу, повелитель, а сам спросил. Понятно, сколько процентов у него? 97, ответил Фил. Нет, извиняюсь, уже 98. А что так быстро-то? Вздохнул Марк, стараясь сохранять спокойствие. Сколько там было процентов до этого? Да, неважно, повелитель, в его обращении было немного уважения, скорее горькая ирония. Сфера не прокачана еще, множество функций недоступно, а вы оставляете потенциальные угрозы. Хотите, чтобы она напала на вас, в форме зомби, что ли? Марк замахал рукой, разгоняя туман, и двинул к Ване. У него нет шансов. Это пока, дальше враги будут сильнее, да и зе-вирус, зомби-вирус, он не так прост. Системных лучше убивать, заражение пользователя системы прогресса, как правило, приносит не очень приятные результаты. Фил разошелся, врубив какую-то истеричку. Однако вполне обоснованно, как выяснилось. Даже среди тех зомби, которые попадались Марку, встречались особенные зомби. Системщик же почти со стопроцентной вероятностью мог стать не просто особенным, а элитным или чего хуже легендарным. Это кто такие? Очень сильные зомби не просто с дополнительными свойствами, они могут быть очень сильными. Давай вот отсюда поподробнее, но сначала... Они уже оба стояли в комнате, где на кровати зеленел Ваня. Выглядел он откровенно хреново, и следов благодати на нем не было, развеялось. Марк даже не стал уточнять, сколько ему осталось прямо сейчас, он коснулся кожи в тех местах, где она еще не стала совсем мертвой. Мысленно сконцентрировался, направляя потоки. Вернее, он представил, что что-то там направляет, а на деле точно не знал, как работает благодать, но уже стал что-то чувствовать. Умение ощущалось гораздо лучше. По коже Вани расползлись лабиринты шестиугольников разных размеров, они пульсировали и переливались. Мелкая сетка сконцентрировалась у закрытых и слегка зарубцевавшихся ран. Зарасти они, видимо, заросли, но с этим усугубилось и состояние пациента. Дрянь осталась в теле и, не получив выхода наружу, начала быстро распространяться внутри. Анатомию Марк знал и начал в подробностях представлять, как что и где возле ран заживает. Течение энергии усилилось, а слабость увеличилась по нарастающей. Наконец, укрепив структуру всей своей способности, он потребовал. Вердикт, пациент жив или скорее мертв, жив, Фил, выполнил несколько сальтаков вокруг оси на месте. Процент заражения пока остался 98, время до полного заражения около 20 минут. Сначала в голове Марка понеслась в пляс паника, злорадствую, что все пропало, но он тормознул ее, вернее, как сказать, тормознул, сжал руки в кулаки, сдавил до такой степени, что ногти больно впились в ладони и вот-вот могли прорвать кожу. Тут он и остановился, вздохнул, спокуха. Спасительный вариант у него был один, и крылся он в коробках. Где-то по-быстрому он просто не мог прямо сейчас нарыть зелье. Крепко взяв эмоции за горло, он сосредоточился, кажется, на таком простом деле. Наконец, вскрыл первую коробочку, внутри лежала небольшая стопка карточек, но все они были с вопросительными знаками, только с одной стороны, с описанием содержимого, а с другой, рубашка состояла из вопросиков. Такс, и что это такое? Марк перетасовал колоду, как умел, в карты особо не играл, но случалось в компаниях. В основном он рубился в настолки. Ему стало интересно, а можно будет настолки тут достать как-нибудь? Понадеялся, что можно. С Ванькой бы зарубить. Он парень молодой, точно смог составить ему компанию. Да хотя бы ту же джингу, а то что-то эмоции сдают. Нужна разрядка. Был еще вариант, но девушек тут не было. Жаль. Может и срослось бы что-нибудь. Эй, Фил, что это? Давай шустрее рассказывай. Тот стрельнул глазками-сканерами, изучив объекты, и выдал свой вердикт. Системный трофей, в случае убийства владельцев системы прогресса, такой же владелец, сможет получить награду, почти что в полном размере. Почему почти? Уточнил Марк и добавил. Детали все надо сразу выдавать. Учту ваши пожелания, повелитель. Опять обращение прозвучало не очень охотно, с легким недовольством. Информацией о системе прогресса я владею ограниченно, сфера напрямую не взаимодействует с ней, а я, ближе к сути, с нетерпением сказал Марк, сколько ему там осталось. Ты что, не помнишь? Я не испытываю проявления эмпатии к нежелательным объектам, хмыкнул Фил. В отличие от вас, а вы это, а ну, завязывай. Тоже мне, сопли тут распускаешь. Хорош, что с картами-то? Если повелитель, владеющий любой из сфер, убивает системного, то он не получит все его предметы. Будет создан пул из самых подходящих, но они будут обезличены и размещены в случайном порядке, завелся Фил не на шутку. Марк аж машинально перетасовал карты еще раз. Чего? Он выдернул одну из карт, из жиденькой колоды. Тут будет случайный предмет или зафиксированный? Нет. После первичного размещения за каждым предметом закрепляется постоянная позиция, которая не изменяется, за исключением особых условий. Да хрен с ним. Марк повернул карту, мысленно требуя открытия. «Вы желаете выбрать эту карту?» «Да», — сказал он, и скривился, скрывая следующую коробку, по кусочку рисунка, который начал показываться из-под вопросов. Он уже понял, что там не зелье или что-то, что может сейчас помочь, а еда. В отличие от картохи, у остальных карты было маловато, что никак не облегчало выбор, все равно, приходилось гадать. В третьей его глаза округлились, от радости. Ну наконец, свезло, как говорится, набрехали, значит, зелье у них было, а вернее, шприц. В количестве одной штуки, вот как он выглядел. Средний антидот от Z-вируса, качество, обычное, эффективность, 25%. Количество, 3 единицы, описание, ученые, такие ученые, да, те, кто отвечает за прогресс и, возможно, за все, что с нами происходит. Появились зомби, захватили миры, но эти ученые были не так просты, и прежде чем выпустить Z-вирус, волей случая, конечно же, они создали антидот от Z-вируса, снижает заражение на 25%. Марк улыбнулся, достал все три и сразу вколол Ване один. Других описаний у него не было. Куда колоть, например? Марк недолго покумекал, посмотрел вены. В вену колоть он умел, но не все можно колоть в вену. Опасно. Да и вену так легко не удалось найти под зараженной кожей. Они попрятались, как у наркомана, Фил. Статус, потребовал Марк, тыкая для верности пальцем, а то может он и не поймет его. Заражение 80%, отчеканил помощник. Едем дальше, Марк вогнул второй шприц и выпустил всю жидкость. Ему сейчас всплыла в голову еще одна мысль, что говорил-то Картоха про зелье, значит The Antidote был в нескольких вариациях, или они его просто так обозвали. Впрочем, не так важно. После того, как Марк вколол и попросил, оценить Фил выдал 49%. Марк взглянул на свои и понял, что они сравнялись. Ваня задергался, заворочился, но пришел в себя не сразу. «Ты», — захрипел Ваня, открывая глаз. «Наконец, лежи, балбес», — рыкнул на него Марк и поднял. «Я, а ты кого хотел увидеть свою маму? Ну, хорошая телочка под бок не помешала бы», — улыбнулся довольно Ваня и растянулся на кровати, подмяв получше подушку под голову. «Вы посмотрите на него, только глаза продрал, а уже о бабах мечтаешь». «Спасибо», — в слабом голосе Вани была искренность, а на глазах навернулись слезы, совсем немного, он всплакнул. «Я жив, Марк, теперь твой должник». Марк тоже пустил скупую слезу. Перед глазами все еще лежали 4 его первых трупа, но он уже не парился, быстро адаптировался и привыкал. А вот возвращение Вани вызывало искреннюю радость, но обниматься он не бросился. Потом как-нибудь, как заражение окончательно снимут. Ему, конечно, крупно повезло, что у этих бандюков был антидот, хоть и в небольшом количестве. Однако пока это было только временным решением, надо было искать еще антидот. Или может, что там у тебя? Ваня опять попробовал подняться, но застонал. «Лежи, это падает с вас», — показал коробку Марк, поднимая повыше над головой, чтобы Ваня смог хорошенько рассмотреть. «В смысле с вас, с кого? С людей, ага, типа того», — Марк пожал плечами, открыл и выбрал наугад еще одну, карту из 3, не повезло, тут опять была еда, на этот раз нормальная и как раз 2 порции, зато какие, сбегал на кухню, и превратив плоскую картонку в полноценную пищу, он вернулся с ароматными тарелками, вручил Ване одну, а во, ты осваиваешься, тут, ешь давай да отдыхай, скомандовал Марк. «Кстати, мы где?» – спросил Ваня, и они оба принялись за пищу, потому что слюни лились фонтаном от дичайше приятного аромата. В этот раз им досталась восточная еда, сочная еда. В тарелке была темная лапша, слайсы говядины, немного овощей и зелени, приправленные соусом, и самую малость бульона на дне. На некоторое время повисло, только чавканье. Долгая история. «Поедим, может, расскажу», — наконец ответил Марк. После пробуждения Вани, Марк не сразу заметил, что Фил свалил или исчез. Короче, неважно, не было его. «Фил, а ну, к ноге!» Как собачке крикнул Марк. Фиолетовая рожа прошла сквозь стену, но смотрела коса. «Повелитель, это нежелательный объект, я не буду с ним общаться». «Ой, хватит уже, Ванька мой друг, я ему тут жизнь, только что спас, ну почти. Надо еще до конца доспасать, и все ок будет». Марк довольно улыбался. «Оцени нас, повелитель». «Цыц, Фил, не напрашивайся». Марку не нравилось, что этот шар стал таким упертым, но прямо сейчас он не мог ничего поделать, да и не хотел, потому что ел, но надо будет с этим разобраться. Понял, наконец тот согласился и провел сканирование. 19 часов, заявил он, добавляя, у каждого. Спасибо, а теперь расскажи про особенности зомби подробнее. На чем мы остановились? Марк жевал, поэтому не смог ругнуться, как и ответить, но вопрос оказался риторическим. В Этерне сплошь и рядом встречаются зараженные зомби области и, вы попали в стартовую, именно с такой особенностью. Зомби много, но пока я могу предоставить информацию только о тех, что вы встречали лично. В помещении произошла вспышка. В воздухе появились изображения врагов, каждая в своем окошке, но Ваня даже никак не отреагировал. Он их видит, Фил качнул головой. Так покажи, о, открыл рот Ваня. Ты новых смотрю, нашел. Угу, Марк, что пылесос втягивал в себя остатки лапши, она оказалась очень вкусной и питательной, аж душу радовала. Прервавшись, он обратился к Филу. Давай про особенных, элиток и легендарок. Понял. Особенные, Фил подсветил глазами, словно из прожекторов языка Чайбугая, последнего с которым сражался Марк-зомби. Они относятся именно к зомби. Мутировавшие зомби имеют отличительные черты, как и слабости. Началась лекция по зомбоведению, но долго она не продлилась, так как активировалась система. В желтой зоне достаточное количество людей. Начинается расширение красной зоны. Выпало сразу два угрожающих уведомления. Блин, поесть спокойно не дадут, возмутился Марк. Глава 13. Фил, почему я вижу здесь уведомления? Тут же спросил Марк. И что это значит? Повелитель, технически вы находитесь в своем пространстве, но ваша точка входа напрямую связана с пространством Этерна, что позволяет видеть оповещения о системных событиях. Я тоже это вижу, подал голос Ваня. Он уже покончил с едой и бодро так попытался встать. В любом случае пойду. Бодро не получилось. С лицом страдальца он упал обратно на пятую точку. Лежи, хмыкнул Марк, отдыхай. Он достал карточку с зельем, глянул на него и не стал отдавать. Еще немного поколдовал благодатью над ранами. Давай поправляйся, а я попробую решить эту проблему до конца. А то не дело совсем. Марк глянул на Ваню. Тот вздохнул. Бесполезный я. Ой, фу, мля. Даже противно слушать, погрозил ему кулаком Марк. Подлечишься и можешь тогда валить. Нытики мне не нужны. Я в няньке не собираюсь заделываться и нюни тут собирать. Я исправлюсь. Не очень твердо ответил Ваня. Уже лучше, но недостаточно. Аж рыкнул Марк. Боевой настрой, сила, дух, характер. Больше уверенности. И без соплей. Понял. Ну, ладно, для начала хотя бы поменьше соплей. Так точно. По-солдатски отозвался блондин. Марк почувствовал себя уткой-наседкой, но поддержал, показав большой палец. Вкратце описал, что да как тут, что это вообще за место, а потом ушел разбирать остальные пожитки. Ваня остался отдыхать. Сразу с арбалетами начались чудеса, использовать он их не мог. Система, видите ли, ругалась. Невозможно использовать. Функции предмета заблокированы, выдала она, когда Марк взял его в руки. «Ты меня на понт берешь?» Марк нажал спусковой крючок арбалета. «Нет, не берет». Он развалился на запчасти. «Да еще так хреново!» Треснул в нескольких местах. «Восстановлению не подлежит», называет. «Ладно, сука». Стрелковое оружие он отложил. «Пока, то, что уцелело. Надо будет разобраться. С ним, без сомнений, что-то не так. Проклятие утраты какое-то прям наложено». Взял парные кинжалы и странный меч. Теперь ругнулась сфера. «Внимание! Предметы не зарегистрированы, доступ ограничен». Да, что же за бюрократия? Как-то через окошко своего интерфейса у Марка не получилось урегулировать проблему. Тогда он пошел на разборки к интерфейсу Монолита. Там сразу же выскочила целая петиция, описывающая, почему это опасно. Ну, такой бред, ё-моё, Марк просто поржал с этого. То, что у местной системы и сферы контры, и то, что по сути, это обе системы прям повеселило его. Ну и опять, да. Какого хрена тут происходит? Там, блин, снаружи зомби бегают, людей жрут, а эти всемогущие хрени, которые их и создали, ну одна из них так точно, словно девчонки из-под тишка друг на друга малявы кидают. Ну, как кидают? Система прогресса его самого просто слить хотела на атомы, а после таких закидонов сфера, видать, решила ей насолить и приняла Марка к себе, сделав повелителем. Интересненько. Другой вразумительной причины он пока не видел. Хотя хотелось, недавний внутренний эмоциональный бугурт по поводу первых убийств, лишь доказывал его нормальность. Однако Марк решил доказать им обратное, он тут батя. Может пока еще нет, но точно им станет. Ну, и помирать не хотелось, основная причина скорее крылась, именно в этом. Недовольство сферы он промотал, тут прям как с лицензионным соглашением. Закрыть можно после прочтения, а навеяла она на три страницы. Все же Марк бегло ознакомился с содержанием. Вдруг там был подвох. Однако, как он и думал, реально плач маленькой девчонки. Подтвердив, что согласен на все риски, без лишних подводных, после, наконец, появилось еще одно окошко с перечнем, где указывался уже один арбалет и лук, а затем колчан, кинжал и меч. В общем-то, все. Ах да, не совсем. Арбалет и лук были помечены модифицированно. Видать, из-за этой модификации один из них и развалился. А для регистрации потребовалось еще подтвердить каждый немодифицированный предмет. С теми вообще ничего нельзя было сделать. Теперь легализовав эти опасные вещички системы, благо паспорт хоть не попросили, Марк, наконец, принялся за их изучение. С мечом, кроме качества и названия, в остальном вышла борода. Ничего интересного. Звали это оружие костолом. С колчаном и кинжалами было уже получше. Марк взялся сначала за оружие. Парные клинки навари. Качество. Уникальное. Еще бы понимать, что это значит. Описание. Парные клинки Навари были давно утеряны своим владельцем, мистическим убийцей из клана теней. Они были созданы из души древнего чудовища и способны дать хозяину небывалую силу. Помимо явного пафоса и классической принадлежности к убийцам, никакого толку от описания не было. Какую небывалую силу? Маскировку, что ли? Именно. Способность, которой обладали клинки Навари, так и называлась. Почти. Тактическая маскировка. Мелковато, конечно, для небывалой силы, но лучше, чем ничего. У способности не было времени действия, а вот откат составлял аж 3 минуты. Слава Навари. Описание у умения было подробным и даже длинным. Воды многовато, опять с пафосом. Марк несколько раз переварил его, полностью, и вот что понял. С помощью клинков можно было скрыться и передвигаться, оставаясь почти невидимым, но все-таки небольшое искажение было. Активные действия и агрессия снимали маскировку, но откат можно было уменьшить, нанося удары в бою. Весьма неплохо. У Колчана никаких описаний пафосных не было. Качество всего лишь редкое, и вот это уже было куда понятнее. У Ники с ними вечно какие-то особенности в играх. У Ники же. Зато свойства у Колчана оказались весьма годные, как раз для Марка. Колчан был со стрелами, но помимо них он имел аж 6 слотов, как инвентарь короче, а в общем, со стрелами 7. Тест прошел сразу же, и успешно, копье туда поместилось. Марк аж присвистнул, вот свезло так свезло. Сразу всплыла куча вопросов. Вместимость слота, например, стрел было 199, копье, если положите дротики, занимали отдельные слоты. Зато, несмотря на внешнее разнообразие, дротики складывались в одну стопку или стак, это уже по-игровому. Стрелы он оставил, так Колчан выглядел забавно, если их убирать из слота, тогда он был пустым, только стрелы заполняли его. «Пусть буду», — решил Марк, — вводит врагов в заблуждение. Закончив с осмотром предметов и комплектовкой, Марк поковырял интерфейс монолита, тут мало что изменилось. Обычно эссенции он насобирал уже 2000 с небольшим, но ему надо было 10, так что он уже собрался выйти, как...